Гуру. Много тайн в жизни Архата. Перейдены границы обычного, и то, что возможно лишь в сказках, то для него становится обычностью необычного. И ковры-самолеты, и шапки-невидимки, и все прочие символы тонких условий для него уже не сказка, но действительность. Если бы людям сказать о некоторых подробностях жизни Архата, сочли бы говорящего сумасшедшим. Настолько чудесны они, и настолько не согласуются они со стандартным мышлением обычного человека. Взять хотя бы явление непрерываемости сознания, то есть достижение ступени сознательного бессмертия. Сколь же чудесно оно! Или возможность помнить цепь воплощений, или способность сознательной деятельности в любом из проводников, или участие в жизни земной, будучи свободным от тела. Много тайн в жизни Архата, и много их будет у тех, кто избрал этот путь путем своей жизни.